«Кокаин!» — воскликнул он деланно удивленным голосом. «Я-то был уверен, что ты хранишь в сортире картофельную муку, а вместо этого там хорошенькая порция дерьма из западных районов. Фу! Как стыдно! Стоять!» Мужчина в углу дернулся, обезумев от страха. Он начал сползать по стене, продолжая сжимать руками пах. Теперь он навзрыд плакал. «Ну-ну, дружочек, не расстраивайся!» — усмехнулся полицейский и тут же опять рявкнул: «Стоять!» Он прошелся по комнате, вытащил все ящики, открыл шкафы и пробежал руками под полками и за рядами книг, за фотографиями в рамках и под столешницами. У компьютерного стола, стоявшего в углу у кухонной двери, он остановился. Четыре коробки из IKEA стояли одна на другой. Он открыл первую и вытряс ее содержимое на пол. «Так-так», — весело сказал он. «Да здесь столько интересного!» 5 упаковок презервативов!» Он надорвал одну упаковку и поднес ее к носу. «Банан!» — констатировал он, принюхавшись. «Ну, о вкусах не спорят!» Он порылся в куче на полу и вытащил сигарету-самокрутку. «Ищущий да обрящет!» — торжественно произнес он. «Ах ты, маленький хитрый лисенок!» Он снова понюхал добычу и сказал с отвращением: «Качество — дрянь! Не знаешь толка в марихуане! Позор!» Из угла доносились тонкие всхлипы. Полицейский опрокинул еще один ящик. «Здесь ничего интересного», — пробормотал он, пролистав колоду карт, и взялся за третью коробку. В ней был только большой конверт. «Тронт Арнесен», — прочел полицейский громко. «Что-то знакомое». Молодой человек вышел из оцепенения. Он сделал несколько шагов вперед, резко остановился и спрятал лицо в ладонях. «Не трогайте! Пожалуйста!» — плакал он. «Это не наркотики, это...» «Интересно», — сказал полицейский, открывая конверт. «Теперь мне уже любопытно». В конверте лежало 5 конвертов поменьше, скрепленных резинкой. Все были адресованы Ульрику Гемселюнду. Печатные буквы, слегка наклоняющиеся влево. Полицейский достал письмо из верхнего конверта и начал читать. «Ну надо же!» — пробормотал он, осторожно возвращая письмо на место. «Тронт Арнесен». «Тронт Арнесен. Где же я слышал это имя?» «Ну, пожалуйста!» — снова начал молодой человек. Он больше не плакал. «Оставьте их. Это личное. У вас нет, черт побери, никакого права врываться. Вот так и...» Полицейский оказался ошеломительно ловким и быстрым. Прежде чем Петер Кальвю успел понять, что произошло, его коллега в 4 прыжка добежал до Ульрика, крепко обхватил его, поднял воздух и вернул в угол. Потом утопил свой указательный палец в левой щеке Ульрика. «А теперь послушай меня», — сказал он тихо и нажал посильнее. Он был выше парнишки, на 1,5 головы. «На что я имею право, а на что нет, здесь решаю я. Ты должен не дергаться и делать то, о чем тебя просят. Я работаю в том дерьме, которое тебе и тебе подобным нравится. Вот уже почти 30 лет. Это долго. Очень долго. И меня смертельно достали такие...» Казалось, что указательный палец сейчас проткнет щеку.